Дифференцирование при помощи высокой цены. Куда более приятное впечатление производят компании, дифференцирующиеся при помощи высоких цен. Производители парфюмерной марки Joy настаивают на том, что они предлагают крутейший в мире парфюм. Здесь действуют два важных принципа. Высококачественные товары должны стоить дороже. Покупатели ожидают, что за лучший продукт им придется заплатить более высокую цену. В то же время его качество должно так или иначе проявлять себя. Ведерко попкорна для гурманов Orville Redenbacher производит намного более сильное впечатление, чем банка относительно недорогого Jolly Time. Одновременно марка гарантирует выгоду, которая состоит в том, что при приготовлении раскроются практически все зернышки в упаковке. Если мы платим высокую цену за куртку North Face, осознать обоснованность затрат нам помогает ярлычок производителя фирменного материала, гарантирующий водонепроницаемость. Наручные часы Rolex должны выглядеть массивно и солидно. Но, если честно, массивно и солидно выглядит множество часов, стоящих как одна стрелка от Rolex. Тут мы переходим к следующему моменту.